Рене и Роман почти бежали через ухоженный монастырский двор. Пожилой настоятель с трудом поспевал за быстрыми гостями, но старался отвечать на вопросы кратко и точно. Когда вы его нашли? Около полудня. Его высокопреосвященство просиживал в библиотеке с утра и до глубокой ночи. И не любил. Не любит, когда его беспокоят. Последним его видел брат Антось. Принес после утренней службы блюдо черешен. Он у нас около 15 лет и очень предан его высокопреосвященству. Дверь была заперта изнутри на засов. Его высокопреосвященство часто так делает. Он кому-то не доверяет. Все дело в собаке, которую он, простите, очень баловал. Пес научился открывать лапой дверь и не питал никакого почтения к древним фолиантам. Настоятель позволил себе улыбнуться, но улыбка вышла жалкой. Изгонять сие животное из хранилища его высокопреосвященству надоело, и он стал запираться. А где собака сейчас? Мертва, застрелена из арбалета. Кто сие сотворил, не ведаем. Настоятель был так потрясен несчастьем, что ему и в голову не пришло спросить, по какому праву светские врываются в монастырь и требуют ответа. Впрочем, было в герцоге Рене нечто, заставлявшее повиноваться ему без лишних слов. Монастырский целитель, суетившийся у кардинальского ложа, это тоже почувствовал и покорно отошел в сторону, давая дорогу Эланцу и сопровождавшему его либеру. Роман склонился над хрипящим в агонии телом, узнавая и не узнавая того человека, с которым разговаривал еще вчера. Иннокентий был без сознания, в углах губ пузырилась кровавая пена. Роман поднял сведенную судорогой руку, взглянул на ногти и тут же отпустил. Что-то предпринимать было поздно. «Что скажете, отец?» «У его высокопреосвященства больное сердце, слабые жилы. Он всегда весной жаловался на легкие, но мы не ждали несчастья так скоро». «Вы осмотрели его руки?» «Нет, налицо все признаки легочного кровотечения». «Так, значит, руки они не осмотрели, впрочем, это ничего бы не изменило. Собаку убили не зря». «Думаешь, яд?» Герцог железной хваткой сжал плечо барда. «Я не думаю, я уверен. Эркарт выпил яд вчера днем, к полуночи все было кончено. Кардинала, видимо, отравили утром». «Значит, он умрет в течение часа», — с трудом произнес Роман. «Это аквазакта, церковный яд. Его используют для казни отступников из числа бывших служителей Триединого. Противоядия не существует. Кажется, что человек умирает от недуга, которому подвержен. Правду можно узнать по метке между средним и безымянными пальцами. Потом исчезает и она. Аквазакта хранится на случай, если кто-то из клириков впадает в ересь. Прициали благословенные к этой мере прибегали довольно часто. При последних архипастырях, хвала великому лебедю, такого не случалось. Если не ошибаюсь, секрет изготовления яда за пределы церкви не выходил, но о его существовании известно многим. «Святой отец, прошу вас, проверьте, не пропал ли ларец с ядом?» Рене говорил почтительно и негромко, как говорят с духовными особами у постели умирающего. Но настоятель отреагировал с рвением новобранца, исполняющего приказ десятника. Впрочем, он мог просто воспользоваться случаем и улизнуть от тяжелого зрелища. У постели кардинала остались Роман, Рене, старенький медикус, дожалось по стенкам несколько охваченных ужасом монахов. Иннокентий, лежавший без движения, внезапно вскрикнул, изо рта хлынула кровь. Герцог схватил умирающего, с трудом удерживая бьющееся тело. Калет и рубашки Рене были залиты кровью. Кровь забрызгала подушки, подчеркивая их белизну. Иннокентий никогда не был сильным человеком, но в свои последние мгновения едва не вырвался из железных рук друга. Затем тело обмякло. Рене продолжал поддерживать умирающего, что-то приговаривая шепотом. Глаза его высокопреосвященства были закрыты, но он еще жил. Затрудненное хриплое дыхание вырывалось из почерневшего рта. Руки судорожно перебирали окровавленные простыни. Роман вспомнил, что по преданиям аквазакта порой наделяет умирающих пророческим даром. Те, кто знал свою судьбу, становились пророками чаще, потому-то казни с применением этого яда совершались за накрепко закрытыми дверями в присутствии избранных. А тут монахи, бесполезный лекарь, служки, да в придачу эландский герцог и балующийся магией эльф. Что-то будет сейчас. Словно в ответ, Иннокентий приподнялся на руках Рене и что-то зашептал, обращаясь к другу детства. По лицу Рене Барт понял, что тот почти растерян. А кардинал медленно обвел прояснившимися глазами комнату, громко вздохнул и затих. А Рой осторожно опустил тело на подушки и поцеловал в лоб. «Нам лучше уйти, святые отцы знают, что теперь делать». Монсигнор, худенький темноволосый монашек, робко взглянул на легендарного герцога. «Монсигнор, вы весь в крови. Вашу одежду надо сменить, у нас есть светское платье». «Что? Ах да, конечно. Я провожу». Громко ударил черный колокол, оповещая, что его высокопреосвященство кардинал Таяны Тарский Иннокентий окончил свое земное служение Триединому. Застигнутые звоном монахи опускались на колени, произнося предписанные молитвы. Рене, поднявшийся суеты, словно бы и не замечал. Он не молился, не богохульствовал, не клялся отомстить. Ярко-голубые глаза оставались сухими, но Роману стало не по себе. Эльф слишком хорошо знал, что значит увидеть оборванную последнюю нить, связывающую с юностью, когда все было просто, понятно и светло, как ландыши и солнечный свет. Нео Рамиэрль добровольно выбрал дорогу сквозь тьму и дым. Ренес делает то же. Не пройдет и часа, и они примутся обсуждать, что делать, где искать убийц, кто следующая жертва. Не пройдет и часа, и Рене очнется, но сейчас трогать его нельзя. Сейчас адмирал как натянутая струна, которая от легчайшего прикосновения может оборваться. Человек и эльф в молчании подошли к дубовой двери с бронзовыми накладками в виде листьев плюща. «Здесь, монсигнор», — пролепетал проводник. «Мы принимаем знатных гостей. Я надеюсь, вы найдете все, что нужно. Я могу прислуживать вам». «Спасибо, брат. А Рой уже справился с собой. Мы все сделаем сами. Передайте настоятелю, что как только он исполнит свой долг, я хочу его видеть». Монашек моргнул покрасневшими, блестящими от слез глазами и торопливо ушел. Рене, не снимая кровавленной одежды, рухнул в кресло. Сам не зная, зачем он это делает, Роман подошел к Иланцу и взял его руки в свои. Они сидели молча, слушая мерный звон колоколов. Затем Марине взглянул в глаза эльфу и коснулся черной цепи. «Я, Рене Руис Аларик, из рода Ароев, прошу тебя, Рамиэрль, из дома Розы, принять мою дружбу. Клянусь морем, своим сердцем и своей душой пройти вместе с тобой до конца ту дорогу, которая нам предстоит. Я буду верен этой клятве в жизни, смерти и посмертии, сего мига и до скончания времен». Произнося в ответ священные слова, Роман не колебался. «Я, Рамиэрль, звездный дым, перед светом и тьмою, звездами и пеплом, цветком и камнем, признаю своим братом, находящегося здесь Рене Руиса Аларика, и сплетаю нить его жизни со своей. Энаи Ацерее. Энаи Ацерее. Клянусь сердцем», — отозвался Рене, скрепляя побратимство эльфа и смертного.